Наглядные уроки. Несмотря на то, что многие братья и сестры томились в заключении, оплачивая свою жертвенность в деле Божьем, церковь продолжала жить. Издательский труд совершался, появлялись новые труженики, не менее ревностные и жертвенные, чем те, кто оказался за решеткой. Семьи узников тоже не были забыты Божьим народом. О них не только молились, им помогали, чем могли и как могли. Рудольф Давидович, например, всегда занимал низкооплачиваемые должности, зато у него оставалось время для церковного труда, и для этого он никогда не щадил себя. Для восполнения его материальных нужд Господь пользовался христианами, которые много и тяжело работали в колхозах, в своих сараях и на производстве, и жертвенно делились своим добром с семьями узников и тружениками на Божьей Ниве. Большое усердие в заботе о семье служителя проявляли и многие члены нашей церкви. Замечая, что в доме Рудольфа Давидовича нередко бывают приезжие, братья и сестры не оставались равнодушными, и Талита Вальдемаровна рано утром или вечером обнаруживала на своей верандочке любовно приготовленные гостинцы – яйца, творог, молоко, сметану и какую-нибудь выпечку. Рудольф Давидович никогда не держал ни коровы, ни свиней, но у него всегда было свежее молоко и мясо. А когда его арестовали, Талита Вальдемаровна не была оставлена ни на один день. В ту зиму к нам приехали четыре молодых сестры из Миролюбовки, Омская область. Церковь послала их посетить семьи узников. Они привезли с собой помощь в виде продуктов. Побыв у Талиты Вальдемаровны, сестры хотели посетить и семью Николая Ламерта, который жил на поселении в поселке Жайрем, 400 километров в сторону Джесказгана. Петя Кваб согласился отвезти гостей, и я поехал вторым водителем. Сестры были худенькие и вчетвером поместились на заднем сиденье. Погода стояла хорошая, и мы быстро доехали. Очень хорошо провели время в общении с дорогими друзьями. Они заметно ободрились, да и домашние продукты, которых не достать в этом захолустном поселке, были очень кстати. Вечером мы стали собираться домой, потому что завтра Пете надо выходить в первую смену. «Лучше заночуйте у нас», – посоветовал Николай. «Поедете утром рано, когда расчистят дорогу. Сейчас идет снег и начинается буран, а до трассы 20 километров». Мы помолились и все же решили ехать, рассчитывая, что буран только начался, и мы успеем проскочить до трассы. Половину пути проехали, хотя несколько раз пришлось поработать лопатами, но потом попали в снежный перемет. Петя надеялся одолеть его за счет скорости, но он оказался очень длинным, и теперь и впереди, и сзади нас лежало много снега. Неподалеку стоял встречный КамАЗ, водитель которого сообщил, что дальше дороги нет, надо ждать утра. Расчистив снег под машиной и вокруг, мы старались раскачивать ее, чтобы не примерзли тормозные колодки. Неожиданно двигатель затроил и заглох. Снег заметало под капот. Там он растаял и намочил крышку трамблера. Мы заменили ее на сухую, но двигатель молчал. В итоге намокли обе крышки, и нам пришлось просить КамАЗиста просушить детали в его кабине. Вернулись в совсем остывшую машину, установили крышку на место, закрыли двигатель одеялом. Помолились. Попробовали завести. Двигатель заработал, но сильно троил. Петя давал больше газу, мотор стал нагреваться, и в салон пошло тепло. «Ну что», — повернулся я к сестрам, — «это совсем не то, что сидеть в теплой комнате и петь сквозь пургу, сквозь жизнь и ураган». Все весело рассмеялись. В этот момент двигатель заглох. Мы уже все сделали, чтобы защитить трамблер от влаги, но мотор молчал. Снова помолились, попросили у Господа милости. Двигатель завелся, но троил. «Держи на газу», — сказал я Пете и пошел откидывать снег, чтобы раскачать машину. Двигатель опять заглох. Я озадаченно вернулся в машину. Сидеть до утра в холодном автомобиле немыслимо. Сестры были в искусственных шубах, причем промокших, потому что мы часто выходили на улицу в снегопад. Бросить машину и пешком возвратиться к Ламертам тоже не выход. В голой степи не исключена встреча с волками. Моя совесть звонила во все колокола. Вместо того, чтобы в смирении благодарить Господа, ты весело шутил, а во второй раз пошел кидать снег, вместо того, чтобы прославить Господа. Надеешься на опыт, на рабочую машину, вот тебе результат. Заморозишь сестер, вот и вся твоя опытность. Я сложил руки и в глубоком раскаянии стал взывать Господу. Просил прощения, просил милости. В салоне стояла мертвая тишина, все молились. «Петя, завози», — сказал я всем сердцем, веря, что Господь простил меня за легкомыслие и самонадеянность. «Совсем посадим аккумулятор», — возразил брат. «Попробуй еще раз. Двигатель завелся, но по-прежнему троил. Теперь давайте все вместе поблагодарим Господа», — предложил я. Когда прозвучала дружная «Аминь», двигатель вдруг заработал ровно и стабильно, словно новый. Мы со слезами еще раз поблагодарили Господа и один за другим стали признаваться, что испытывали побуждение благодарить, но промолчали. А Бог из любви к нам преподал такой важный урок. Не знаю, как для других, но мне на всю жизнь. До утра мы больше не выходили на улицу. Буран вскоре утих. Мы много пели, выражая Господу свою благодарность и признательность. К утру тепло склонило нас на сон, и мы задремали. Наконец послышался шум машин, которые чистили дорогу от снега. Наш двигатель все это время работал ровно. Буран успокоился, дорогу прочистили. Мы благополучно вернулись домой, где снова и снова благодарили Господа за благословение и уроки. Летом 1982 года в родительском доме опять прошел обыск, теперь по поводу моей сестры Зузаны. На нее открыли уголовное дело за занятия с детьми в воскресной школе. Обыск производил следователь, у которого родственники были членами зарегистрированной общины, о чем мы узнали позже. Сделав поверхностный обыск, он закрыл дело за недостатком улик. Потом стало известно, что за это его понизили в должности и перевели в другое место. Уголовное дело возобновили. Зузану несколько раз вызывали в областную прокуратуру. Наконец, дело передали в суд и забрали у нее паспорт. Я предложил сестре уйти на нелегальное положение и потрудиться в издательстве. Зузана сильно страдала, мучил страх перед тюрьмой. Слабое здоровье не сулило больших успехов в труде. Да и сама причина уйти на труд ради того, чтобы избежать заключения, казалась сомнительной. В духовном борении прошел не один день, пока Господь не успокоил свое дитя, полностью доверившееся Ему. Страх перед тюрьмой больше не мучил Зузану, а желание не быть бременем для бригады придавало сил в служении. В октябре 1982 года, после беседы со служителем, она решительно вступила на новое, неизведанное, но приготовленное Господом лично для нее поприще. Отсутствие паспорта усложняло передвижение Зузаны, однако она могла трудиться и, видя Божье благословение, восхищаться любовью и могуществом Господа. Ездить приходилось немало. Однажды ей предстояло добраться поездом до Ташкента, а оттуда до Ферганы. Билет смогла купить только в общий вагон. Народу набилось столько, что вначале негде было присесть. Потом кто-то как-то подвинулся, и она примостилась на самом краешке нижней полки. «Как же я буду работать после такой дороги?» – переживала Зузана, думая о предстоящем труде. Неожиданно к ней подошел молодой проводник, узбек, и позвал. «Сестра, иди сюда». «Сестра» — вежливое обращение к женщине у узбеков. Он указал ей на нижнюю полку в первом купе и сказал, «Здесь будешь отдыхать всю ночь, тебе никто не помешает». Проводник дал ей два одеяла и подушку. Разве это не чудо? Разве это не милость Божья, окрыляющая душу? Чуткое сердце ясно видит во всем этом руку своего пастыря и еще теснее льнет к нему, испытывая непреодолимое желание сделать все, что ему угодно». В бригаду печатников добавились уже испытанные на переплете сестры Ира Бетке, Зина Брауэр, Зина Бейзе, Миля Фиц, Оля Ковалева, Лиза Ширлинг, Лиза Усольцева, Лариса Разумовская. Сестер было в достатке, по просьбе Виталия Питченко некоторых даже отдали в другие бригады. Тяжелее обстояло дело с братьями. Николай Владимирович Станиславский достиг уже солидного возраста и не блистал здоровьем. Наконец, по зову Господа на смену стареющему работнику, один за другим пришли братья Петр Вал, Иван Панкратс, Давид Герцен, Яков Левин. Маргариту Эпп освободили из заключения по истечении половины срока по амнистии. 4 месяца она отдыхала, посещала 7 подельников, родственников и друзей. Когда возникла необходимость экстренно отвезти в совет родственников узников сообщение об издевательствах над Паульсом, арестованным в Шахтинске, Карагандинская область, Маргарита охотно предложила свою помощь и отправилась в путь. В аэропорте билетов до Москвы не оказалось. Не отходя от кассы, Маргарита стала просить у Господа помощи. Вдруг раздалось объявление, что появилось 2 места до Кустаная. «Бери билет», — подсказало ей сердце. И она быстро подала паспорт в кассу. Во время полета стюардесса объявила, что она готова дать справочную информацию тем, кому надо лететь дальше. Маргарита поспешила задать свой вопрос и узнала, что самолет из Кустаная в Москву летает всего 2 раза в неделю, и билет купить очень трудно. Недоумевая, Маргарита вновь стала просить у Господа мудрости, как поступить в сложившейся ситуации. И вдруг стюардесса стала объявлять, что ввиду плохих метеоусловий в Кустанае самолет делает посадку в Челябинске. Маргарита уже не слышала, как стюардесса успокаивала пассажиров тем, что все будет хорошо, и они скоро полетят в Кустанай. Восторженно прославляя Господа за явное чудо, она решила вначале посетить маму Нины Усольцевой, проживающую в Челябинске, а потом уже ехать дальше. Каково же было ее изумление, когда она в доме Усольцевых встретила с Лидией Бондарь, сотрудницей Совета родственников узников, которая на следующий день намеревалась ехать в Караганду посетить Маргариту. Поистине, так планировать мог только Всевышний. Сестры хорошо пообщались, порадовали и хозяйку, дочь которой еще находилась в заключении. Маргарита передала Лидии сообщение, не переставая восхищаться Божьим провидением. Затем она уехала домой, еще немного отдохнув и восстановив физические силы, опять пришла в бригаду. Вера и Надежда Сидоровы после 3-летнего срока заключения тоже возвратились домой. Устроились на работу. На производстве за ними по указанию сверху установили особый контроль. Когда служители предложили Вере снова выйти на труд, она не сразу решилась. Оказалось, нелегко оторваться от служения в церкви среди молодежи. И все же она подала заявление на расчет, молясь о том, чтобы Господь повел ее, как ему угодно. Несмотря на неофициальный надзор, расчет ей все же дали. В это время на Петра Васильевича Румачика, отбывающего срок, открыли новое дело. Кому-то нужно было поехать на суд. Будучи свободной от работы, Вера вместе с женой Румачика и еще несколькими сестрами поехала в Читу. Там она законспектировала ход суда и по возвращении собралась отвезти записи в Новосибирск. Заранее купила билет на поезд и вечером отправилась на вокзал. Но ее сняли с поезда до его отхода. При личном обыске изъяли записи. После допроса, не добившись никаких показаний, чекист сердито бросил: «Пойдешь по статье Румачика». Ему приписали попытку к свержению советской власти, а также хранение документов, направленных на свержение советской власти. За все это грозило наказание до 13 лет лишения свободы. В отделении милиции Вере предложили дать подписку о невыезде и отпустили. В полночь, придя домой, Вера рассказала родным, что произошло. И они постарались до утра убрать из квартиры все, что могли конфисковать при обыске. 2 недели Веру вызывали на допросы в прокуратуру. В конце концов, следователь сказал: «Идите в паспортный стол и получите свой паспорт». «Вы забрали его у меня, вы и возвращайте», — заявила Вера. «Никуда я не пойду». Через несколько дней участковый милиционер принес паспорт домой. В тот же день поздно вечером мы с братьями из Прокопьевска забрали Веру на труд. Виктор Петрович Разумовский и Валентина завезли в Павлодар бюллетень Совета родственников узников, предназначенный для сибирского объединения. Затем на автобусе поехали в Караганду. Была зима. В автобусе сломалось отопление, а за окном минус 30. В степи ни стоянки, ни мастерской. За 10 часов пути пассажиры замерзли до невозможности. Дорогу к нам знала только Валентина, поэтому она и повезла груз. А Виктор Петрович остался на вокзале и занял очередь, чтобы купить билеты до Ташкента. Валентина доехала автобусом до магазина «Рахат», откуда надо было идти еще 2 километра, перебравшись через железнодорожные пути. Разыгрался буран, мороз крепчал. На путях стояло несколько длинных товарных составов. Пролезть под вагонами, как это обычно делали все и всегда, Валентина не смогла. От холода, несмотря на молодость, не гнулись ни спина, ни ноги. Пришлось составы обходить. Выбиваясь из сил, она в конце концов сняла пояс от пальто и, привязав сумку, потащила ее по снегу, словно салазки. Моей жене послышалось, что в дверь кто-то тихонько царапается. «Может, кошка?» Выглянув, она увидела нежданного гостя. То была Валентина со своей тяжелой ношей. Заснеженная, с заиндевелым лицом, она едва переступила порог, как силы оставили ее. Без памяти сестра рухнула на пол. Лишь по милости Божьей эта труженица смогла дотащиться до знакомого порога. Отдыхать и отогреваться времени не было. На вокзале ждал Виктор Петрович, и через 2 часа отправлялся поезд. Мы с Лизой умилялись сердцем, глядя на жертвенность преданных Господу людей. только из любви к Богу они могли так дерзновенно растрачивать свою юность, стараясь принести плод для Господа и послужить святым. С новой силой у нас загорелось желание помогать тем, кто оставил все ради труда на Божьей Ниве. Через несколько месяцев после этого случая у нас родилась пятая дочь. Желание видеть своих детей богобоязненными, жертвенными, похожими на настоящих тружеников, мы назвали малышку Валентиной. Все родственники и друзья удивлялись, почему вы дали дочери русское имя. Тогда еще не время было рассказывать эту историю, и нам приходилось просто улыбаться. Желание оставить своим детям напоминание о саможертвенном служении Богу у нас осталось неизменным.